Глава 19. Я не стал объяснять Шинодзу Юске, как мы собираемся спасать его брата, при этом не прибегая к трансплантации и другим методам хирургического вмешательства. Пациент очень мне доверял, поэтому оставалось лишь добавить капельку харизмы, чтобы убедить его привести сюда больного. В целом, помогать ему я не был обязан. Это рискованно с точки зрения нашей конспирации, да и каждого человека спасти я не смогу в любом случае. Но я поставил перед собой другую цель. Мы все же получим выгоду из предстоящего процесса лечения. Пациент выживет, а Шинодзу Райто, здоровому мужчине, не придется отдавать одну из своих почек. Мы же, в свою очередь, получим невероятно полезный опыт. Ведь для проведения того, что я задумал, понадобятся все лекари, не только я. Почки — структура очень хрупкая, и если пациент уже проходит диализ, это означает, что орган полностью вышел из строя. Нам придется восстанавливать почки сразу на всех уровнях. И чтобы объяснить предстоящую лекарскую процедуру, я собрал всех своих сотрудников в конференц-зале. Не только лекарей, но и Хирану Юрику. На нее у меня тоже были планы. «Кисараги-сан, простите, но у меня есть вопрос», — поднял руку Рейсей Масаши. И хотел бы задать его до того, как мы начнем нашу планерку. «Задавайте», — кивнул я. «Моя жена», — замялся он. Ох, началось. Опять его жена. Такое впечатление, что Рейсей больше ни о чем думать не может. В общем, она загорелась идеей устроиться бухгалтером в нашу клинику. Она уже третий час сидит в машине и ждет, когда вы освободитесь, чтобы оформить ее трудоустройство, — объяснил хирург. «Ждать придется слишком долго, поскольку у нас впереди крайне трудный клинический случай. Позвоните ей, Рейсей-сен. Скажите, чтобы поднималась в 8-й кабинет. Пусть располагается и изучает отчеты, которые я готовил самостоятельно. К концу рабочего дня я поговорю с ней и, скорее всего, оформлю в наш штат. Хорошего бухгалтера нам действительно не хватает». Рейсей позвонил жене, а Хирану Юрика выдала Масами ключи от кабинета. В отчетности я не был силен. Бумажная волокита всегда меня отталкивала, так что в моих бумагах наверняка найдется пара-тройка ошибок. Если Рейсей Масами сможет обнаружить их за один вечер, я буду готов принять ее без лишних вопросов. Остается только решить, стоит ли поделиться с ней информацией о том, чем мы на самом деле здесь занимаемся. Я бы хотел, чтобы внутри моей клиники не было никаких дополнительных интриг и тайн. Будет куда удобнее, если все сотрудники станут единым организмом, где каждый выполняет свою функцию и знает, чем занимаются другие. Как только супругу Рейсея Масаши отвели в 8-й кабинет и усадили за работу, я вернулся к нашей планерке. «Итак, уважаемые коллеги, ситуация у нас сложная», — начал я. «Я договорился, чтобы к нам привезли пациента с травматическим повреждением почек. В данный момент он проходит диализ и находится в очереди на трансплантацию. Однако я хочу, чтобы мы вылечили его своими методами». «Вы считаете, что мы можем восстановить почки, Кацураги-сан?» — удивился Дайгурен. «Но ведь это очень сложно. На мой взгляд, практически так же трудно, как излечить онкологию лекарской магией». «Другими словами, невозможно», — заключил Купер Уайт. «Вовсе нет», — покачал головой я. «Я уже дважды смог излечить пациента от злокачественного новообразования своими руками, без операции, химии и лучевой терапии». Лекари удивленно переглянулись. «Вы это серьезно, Кацураги-сан?» — выпучил глаза Рейсей Масаши. «Вы уже и онкологию научились лечить?» «Да, это очень трудно, но выполнимо, по крайней мере, на ранних стадиях. С запущенными формами будет гораздо сложнее. Но у меня есть и плохая новость», — продолжил объяснять я. «По моим прикидкам, некоторые виды злокачественных новообразований вылечить легче, чем полностью уничтоженный орган. С почками будет очень сложно. Мы столкнемся не только с функциональными, но и с анатомическими нарушениями. Именно поэтому я вас и собрал. Единственный способ помочь такому пациенту — действовать всем вместе». «Мне доводилось оперировать почки всего один раз», — сказал Рейсей Масаши. «Я выступал в роли ассистента, поскольку забрюшинное пространство — не моя зона. Я всегда специализировался на работе с брюшной полостью, И стоит отметить, операция закончилась не больно-то успешно. Мы с коллегой пытались заштопать почку, но в результате через пару месяцев ее все равно пришлось удалить, поскольку она полностью утратила свои функции. «А никто и не говорит, что мы будем его оперировать, Рейсей-сан», — отметил я. «Наша задача — распределить обязанности и восстановить все структуры органа одновременно. Как вы могли заметить, все присутствующие лекари отвечают за разные уровни организма, от органного до молекулярного. В моей прошлой жизни мне уже приходилось участвовать в подобных операциях. 3-5 лекарей собирались вместе и одновременно приступали к лечению сложного пациента. Один разбирался с сосудами и нервами, другой с органом, третий с окружающими тканями и так далее. Нечто подобное нам предстоит провернуть и сейчас. Но лечить травматическое повреждение почек с командой лекарей мне предстоит впервые. Опыт у меня богатый, что в прошлом мире, что в этом. Однако с подобным мне пока что сталкиваться еще не приходилось. «Кацураги-сан, вы предлагаете нам очень интересный опыт, но стоит ли нам так рисковать?» — спросил Купер Уайт. «В Токио много хороших клиник, где работают самые настоящие асы трансплантологии. А если родственник с подходящей почкой уже нашелся, то какой смысл нам влезать в это дело?» «Я понимаю вашу логику, Уайт-сан», — кивнул я. «И думаю точно так же, но смысл есть. Наша команда перейдет на совершенно новый уровень, если мы сможем войти в единый ритм и спасти этого пациента. Это сильно укрепит способности каждого из нас». «На самом деле, мне тоже начинает казаться, что Кацураги-сан прав», — сказал Дайго Рен. «Я бегло осмотрел людей, которые только что были у него на приеме. Один из тех молодых мужчин и вправду может отдать почку без вреда для своего здоровья, но никто не знает, чем в итоге для него это обернется в долгой перспективе». «Вот именно», — кивнул я, — «у отца Шинодзу Райто хроническая почечная недостаточность. К ней может иметься генетическая предрасположенность. Если через 10-20 лет и его настигнет это заболевание, с одной почкой он вряд ли справится». «Значит, решено», — кивнул Рейсей Масаши. «Я в деле. Можете на меня рассчитывать, Кацураги-сан». «И на меня», — сказал Купер Уайт. «Я пока не представляю, как мы это провернем, но выложусь на полную». «Отлично. Это именно то, что нам нужно. Стать не коллегами, а командой, научиться синхронизироваться, превращать свои сосуды с лекарской магией в общий запас». «Только расскажите, какой у нас план?» — попросил Дайго Рен. «Я пока что с трудом представляю, как можно провернуть нечто подобное». «Все просто. Перешел к делу я, а затем поведал коллегам все, что нам предстоит сделать. В придуманной мной схеме даже Хирано Юрика играла немаловажную роль. Вся клиника должна была заняться одним человеком. И его привезли к нам как раз в тот момент, когда я закончил свой брифинг. Шинодзу Тайкава еле передвигался, и помогали ему в этом два костыля и почти все семейство, которое поддерживало мужчину со всех сторон. Худощавый, изможденный, нездорово бледный. Но, несмотря на худобу, вес у него был гораздо выше нормы за счет отеков. Почки совершенно перестали справляться со своей главной задачей. Создавалось впечатление, что в мужчине скопилось больше 7 литров лишней жидкости. «Шинодзу Тайкава», — представился мужчина и еле-еле поклонился. Ниже склонить голову ему не позволяли травмы. «Мой брат сказал, что вы можете мне помочь». «Да, могу», — кивнул я. «На весь процесс вашей реабилитации уйдет примерно 2-3 часа, поэтому как только вы зайдете в наш кабинет, ваши родственники могут уйти куда-нибудь перекусить или попить кофе. Ждать в клинике не обязательно. Я даю слово, что мы справимся с поставленной задачей. А теперь самое главное. Придется потратить часть жизненной энергии, чтобы провернуть один из главных трюков, но без этого нет даже смысла начинать процесс лечения. Я активировал психоанализ и харизму, мощнейшую связку, которую я разработал совсем недавно, а затем произнес. «Никто из других врачей и ваших знакомых не должен знать, что вы обратились к нам за помощью. Лишних денег мы тоже не возьмем. Оплатите обычную консультацию с дополнительным обследованием. Большего нам не надо». вся семья Шинодзу тут же замерла. В их головах засела установка, которую я им внедрил. Ведь если Шинодзу Тайкава выйдет из моей клиники абсолютно здоровым, у других врачей может возникнуть масса вопросов. Да, всегда можно списать на то, что диагносты ошиблись и неправильно описали степень повреждения почек, но все-таки этот человек уже начал проходить курс диализа. Но я примерно понимаю, как будут разворачиваться дальнейшие события. Если все получится, и мы его излечим, мужчине придется добровольно отказаться от диализа и прочих процедур. Все-таки медицинская помощь насильственной не бывает. Если пациент не желает проходить ту или иную процедуру, никто не имеет права его заставлять. А через год или два, когда он вновь обратится в клинику, врачи снова его обследуют, зададутся вопросом, почему его почки так быстро восстановились, не найдут ответа к этой загадке, пожмут плечами и забудут. «Хорошо, Кацураги-сан», — кивнул брат пациента Шинодзу Юска. «Я с сыновьями буду в кафе напротив. Мы пока постараемся успокоиться и немного переварить то, о чем мы вам поведали. А сами понимаете, сложно осознать результаты того генетического теста. Да еще и с братом такие проблемы. Тяжко, очень тяжко». «Конечно, тяжко. С такими откровениями мало кто может быстро справиться. Но я уверен, что он не станет винить сына за то, в чем, по сути, виновата его мать. Тем более, после стольких лет он вряд ли сможет относиться к Хидари как-то иначе. Он его вырастил, воспитал. Какими бы ни были результаты генетического теста, они одна семья. Хотя далеко не каждый смог бы смириться с такими новостями». Мы завели Шинодзу Тайкаву в кабинет Рейсея Масаши, поскольку он был одним из самых просторных и содержал в себе удобную кушетку, вокруг которой смогут разместиться все лекари. «Хирано-сан», — шепотом обратился я к медсестре, — «введите пациенту успокоительное. После этого мы приступим к делу». Как только Хирано ввела Тайкаве препарат, я сразу же погрузил мужчину в сон с помощью лекарской магии. И вся наша команда приготовилась начинать самую сложную магическую манипуляцию в истории этого мира. В первую очередь мы все вместе осмотрели его почки с помощью наших анализов. «Как видите, повреждения почек закрыты. С одной стороны, это хорошо», — отметил я. «Скорее всего, их сдавило окружающими тканями. Металл не добрался до самого органа. Если бы их рассекло, он бы погиб. Как минимум одну почку у него бы удалили хирургическим путем», — объяснил я. «Возможно, их бы удалось ушить», — добавил Рейсей Масаши. «Но это во многом зависит от объема повреждения». «Согласен с вами, Рейсей-сан, но ситуация все равно довольно тяжелая», — отметил я. «Посмотрите внимательно на сосуды. Кому позволяет это сделать разрешение анализа? В некоторых до сих пор находятся тромбы, да и в мочевыводящих путях есть следы крови». «Гематурия», — кивнул Купер Уайт. «Видимо, фильтр почек поврежден настолько, что через него даже кровь теперь проходит. А такого в норме быть не должно». «Кровотечение возникает не только из-за повреждения фильтра», — подметил я. «Если внимательно присмотреться, вы можете увидеть, как много капилляров пострадало. Большую часть повреждений уже купировали другие наши коллеги, но до конца им так и не удалось справиться с возникшей патологией». «Итак», — решил подытожить я. «Подзарядились из источника жизненной энергии?» «Да», — хором ответили лекари. «Отлично. Тогда не будем тратить время. Приступаем». Я велел своим коллегам начинать процесс лечения по ступеням. Первым к работе должен приступить Дайгурен. Его органная магия должна восстановить окружающие ткани, жировую клетчатку и капсулу почки. Другими словами, задачей парня было придать почкам более-менее здоровый вид и организовать благоприятную среду. Через пару минут после Дайго к работе приступил Рейсей Масаши. Ему я поручил заняться сосудами и нервами. Его гистологическая магия позволяла излечить эти структуры, а также пробраться внутрь почки и подлатать мельчайшие капилляры, из которых до сих пор продолжается кровотечение. «Теперь самый сложный этап, Кацураги-сан», — напрягся Купер Уайт. «Вы готовы?» «Да, начинаем», — отдал команду я. И Купер тут же принялся восстанавливать с помощью клеточной магии нефроны, фундаментальные структуры почки, которые играют самые главные роли – фильтрация, обратное всасывание полезных элементов и образование мочи. Я приступил к работе одновременно с Купером, но задач у меня было гораздо больше, чем у остальных лекарей. В первую очередь я должен был с помощью молекулярной магии разрушить патологические вещества, которые уже отложились в почках, а затем восстановить баланс ионов в канальцах. И уже после всего этого помочь всем остальным лекарям с их задачами, таким образом синхронизировав работу всей команды за счет своей магии. С правой почкой мы провозились почти 2 часа. Приходилось постоянно сменять друг друга, чтобы отходить на подзарядку в конференц-зал, но результат того стоил. Одна почка оказалась полностью восстановлена, и уже после этого мы приступили к левой. Там процесс пошел в разы быстрее. Не потому, что почки чем-то отличаются друг от друга. Эти органы парные, абсолютно одинаковые, и степень повреждения в них оказалась схожая. Дело в другом. После 2 часов работы вся команда вошла в состояние потока. Я смог слить воедино наше сознание. Нам даже не приходилось переговариваться, поскольку каждый интуитивно чувствовал, что делает его коллега. Благодаря этому рывку мы восстановили левую почку всего за час, в 2 раза быстрее, чем правую. Хирана Юрика не отходила от пациента ни на шаг. Ее присутствие ускоряло восстановление тканей. Девушка выступала хорошей поддержкой для лекарей, поскольку ее тело автоматически делилось своей жизненной энергией как с нами, так и с пациентом. Когда процесс был завершен, все попадали без сил. Расположились прямо в кабинете. Ни у кого не осталось энергии даже для похода в конференц-зал. Дайго Рен и вовсе чуть не потерял сознание, но мы с Купером вовремя его поймали и усадили в ближайшее кресло. Однако, несмотря на усталость, все были на 7-м небе от счастья. «Поверить не могу, что у нас получилось», — прошептал Рейсей, устало потирая виски. «Кацураги-сан, я всегда знал, что у вас выдающиеся способности, но и подумать не мог, что вы сможете сделать нечто подобное». «А это сделал не я, Рейсей-сан. То, что вы сейчас видите, это плод наших общих усилий», — ответил я. «Можете собой гордиться, коллеги. Правда, процесс лечения еще не закончен. Я хочу внести пару штрихов». Убедившись, что почки пациента начали функционировать, я чуть-чуть ускорил их работу, чтобы вывести лишнюю жидкость. Надо немного интенсифицировать диурез, а уже после этого назначить ему курс мочегонных препаратов. Руки и ноги я ему восстанавливать не стал, лишь немного укрепил кости, чтобы они быстрее срослись. Через 30 минут он уже пришел в себя, и мы перевели его в фойе, где Шинодзу Тоикаву встретили его родственники. «Что скажете, Кацураги-сан?» — обеспокоенно спросил Шинодзу Юска. «Все получилось? Каков наш дальнейший план действий?» «Отказываетесь от диализа, держите пока что его дома, пусть отдыхает, принимает мочегонные препараты по описанной мной схеме. Рецепт я уже выдал ему на руки», — пояснил я. «Кроме того, нужно обязательно соблюдать диету. Никакой соли, пока что она ему противопоказана. Раз в 2 недели приходить ко мне, я буду лично следить за его реабилитацией. Поверьте мне на слово, уже через месяц он полностью восстановится. Хотя улучшение должен почувствовать завтра. Долго ждать не придется». Все семейство Шинодзу поклонилось нам. Разнояйцевые близнецы и вовсе чуть на колени не упали, но я жестом уговорил их этого не делать. Все-таки в современной Японии столь низкие поклоны уже давно никто не практикует. Когда пациенты покинули клинику, на часах было уже почти 10 вечера. «Не хотел вас задерживать», — сказал я коллегам, «но уверен, что оно того стоило. Как сами думаете?» «Спрашиваете еще?» — усмехнулся Дайго Рен. «Я хоть и устал, но глубоко внутри сидит ощущение, что мой запас сил действительно увеличился после этой лекарской операции». «Кстати, соглашусь с Дайго-сан», — подтвердил Рейсей Масаши. «Мне тоже кажется, будто во мне стало гораздо больше сил». «Это эффект взаимообмена», — сказал я. «Ради него я и хотел, чтобы мы занялись этим пациентом. Мы поделились друг с другом своими силами и приумножили их. Если к нам будут заходить тяжелые пациенты, предлагаю и дальше практиковать подобное. В команде мы будем расти гораздо быстрее, чем по отдельности». Перед закрытием клиники я заглянул к Рейсей Масами, которая тут же выдала мне стопку исправленных бумаг. Как я и думал, ошибок в отчетах было довольно много. Я подготовил документы для женщины и сказал, что в понедельник буду ждать ее на первый официальный рабочий день. Однако перед тем, как отпустить коллег домой, я подозвал к себе Рейсей Масаши и шепотом произнес: «Рейсей-сан, доверю вам еще одну задачу. Постарайтесь аккуратно подготовить свою жену к тому, что мы вскоре расскажем ей о принципах нашей работы. Проверьте ее реакцию. Если она отреагирует слишком резко, я обработаю ее харизмой. Идет?» «Конечно, Кацураги-сан», — кивнул Рейсей. «Я сделаю все, что в моих силах. Надеюсь, она не прибьет меня за то, что я...» «За то, что вы маг?» — усмехнулся я. «Это вряд ли». Рабочая неделя подошла к концу. Я и завтра должен был приехать в клинику, чтобы провести здесь вечерний прием, но первая половина субботы обещала быть свободной. Поэтому рано утром я посетил храм Дзодзёдзи, поскольку давно не медитировал, да и в целом уже целый месяц не посещал старика Кикуока-гору. Незадолго до начала вечернего приема я встретился с Томимурой Сайкой, чтобы хотя бы немного отдохнуть. После возвращения из Австралии у меня не было ни одного дня на то, чтобы расслабиться. А общаясь с ней, я очень быстро переключался и хотя бы ненадолго забывал о медицине. Когда мы прогуливались по Сибуе, Сайка решила поделиться со мной одной идеей. «Тенда-кун, у меня появилась одна мысль», — произнесла девушка. «Как я понимаю, пациентов у вас пока что не очень много, и реклама клиники еще не начала себя окупать, верно?» «Конечно, мы ведь только открылись», — кивнул я. «А почему ты вдруг об этом спросила?» «Я могу немного ускорить процесс. Причем совершенно бесплатно», — улыбнулась она. «Со мной в театре работает подруга, и... В общем, у нее есть небольшая проблема со здоровьем, но она не хочет обращаться к врачам, которым не доверяет. Я сказала ей, что ты мог бы посмотреть ее сегодня вечером. Это возможно?» «Спрашиваешь еще?» «Конечно», — кивнул я. «Мы от пациентов никогда не отказываемся». «Вот», — обрадовалась Сайка. «А если все пройдет гладко, то она может посоветовать твою клинику другим актерам. Я буду делать то же самое. Так у тебя окажутся довольно влиятельные и богатые люди, которые в первую очередь будут обращаться именно в твою клинику». «Замечательный план, Сайка-тян», — улыбнулся я. «В таком случае звони своей подруге. Пусть подъезжает к клинике через час. Я лично ее осмотрю». В итоге коллега Сайки добралась до моей клиники даже быстрее, чем я сам. Войдя в фойе, я увидел молодую девушку, что сидела у моего кабинета, и... Тут же почувствовал, как активировался мой анализ. Автоматически. Давно такого не было. Я бегло осмотрел ее тело и обнаружил, что Сайка очень сильно ошиблась насчет состояния своей подруги. Небольшая проблема со здоровьем? Небольшой я бы ее точно не назвал. Теперь я понимаю, почему девушка не пошла к другим врачам. Видимо, беспокоилась о том, чтобы информация о ее состоянии не всплыла в прессе. Что ж, придется серьезно поднапрячься.